Их конечной целью было, как отмечается в приказе Наркома обороны СССР, маршала Советского Союза товарища Ворошилова, ликвидировать во что бы то ни стало и какими угодно средствами советский строй в нашей стране, уничтожить в ней советскую власть, свергнуть рабоче-крестьянское правительство и восстановить в СССР ярмо помещиков и фабрикантов. Тухачевские компании собирались в нашей великой стране сыграть ту же роль, какую играет Франко, презренный враг испанского народа. Но на этом трагедия расправы над военными кадрами не закончилась, а только начиналась. Вовсю работали люди типа Мехлиса. Каждый их звонок, телеграмма, донесение отзывались болью, жертвами, наветами. Вот, например, две телеграммы Мехлиса, которые мы извлечем из тех трагических лет. Москва, НКО, Щеденко, Пурка, Кузнецову. Начштаба Лукин, крайне сомнительный человек, путавшийся с врагами, связанный с Якиром. У комбрига Федорова должно быть достаточно о нем материалов. В моей записке об Антонюке немало внимания уделено Лукину. Не ошибетесь, если уберете немедля Лукина. 27 июля, Мехлис. Товарищу Сталину уволил 215 политработников. Значительная часть из них арестована. Но очистка политаппарата, в особенности низовых звеньев, мною далеко не закончена. Думаю, что уехать из Хабаровска, не разобравшись хотя бы в черне с комсоставом, мне нельзя. 28 июля. Мехлис. От всех этих разбирательств в черне еще чернее предстает картина террора в армейской среде. Мехлис и подобные ему с одобрения Сталина ковали поражение 41-го года, которые обернутся для Отечества новыми миллионными жертвами. Списки командиров и политработников, сложивших головы не на поле брани за свободу нашей Родины, а погибших в ходе репрессий, когда их читаешь, выглядят как чудовищно страшный некролог, безумно горестный и нескончаемый. После гибели Тухачевского сразу же был расстрелян комбриг Медведев, который, будучи сломленным, дал нужные показания на молодого маршала. Ежов, как и Ягода до него, стал заметать следы. Вскоре пало и большинство членов специального присутствия, судивших группу Тухачевского. Маршал Блюхер, командармы Каширин, Алкснис, Белов, Дыбенко. Мы располагаем письмом Дыбенко, который тот успел послать Сталину из Ленинграда перед арестом. Вот что он писал генсеку. «Дорогой товарищ Сталин, решением Политбюро и правительства я как бы являюсь врагом нашей Родины и партии. Я живой, изолированный в политическом отношении, труп. Но почему? За что? Разве я знал, что эти американцы, прибывшие в Среднюю Азию с официальным правительственным заданием, с официальными представителями НКИД и ОГПУ, являются специальными разведчиками? В пути до Самарканда я не был ни одной секунды наедине с американцами, ведь я американским языком не владею. о провокаторском заявлении Керенского и помещенной в белогвардейской прессе заметки о том, что я якобы являюсь немецким агентом, так неужели через 20 лет честной, преданной родине и партии работы белогвардеец Керенский своим провокаторством мог отомстить мне?